Они с восторгом преподают в детской танцевальной студии, украшают цветами залы заседаний или надувают шары и чистят духовые инструменты для предстоящего парада или карнавала. Встречаются среди рыб и математики, но тема, которой они занимаются, всегда имеет исключительно абстрактный характер. Из рыб выходят неплохие преподаватели, не только глубоко знающие предмет, но и обладающие даром проникновения в умы и души студентов. Рыбы прекрасно реализуют свои способности на ниве медицины, кроме врачей, диагностов и фармацевтов. Из них получаются компетентные медсестры, санитарки и сиделки. Вспомните тягу рыб к состраданию всем и вся. Ну, а уж про благотворительные учреждения и говорить нечего. В этой области с рыбами никто не в состоянии соперничать. Будучи очень чувствительными, рыбы мгновенно реагируют на изменения обстановки, меняясь в полном соответствии с ней. Поместите вашего сотрудника рыбу в плохо обставленную унылую и мрачную комнату, и через день рыбы будут выглядеть точно такими же унылыми, забитыми и несчастными. Но стоит пересадить его в уютную, светлую, с цветами на окнах комнату, и ваша рыба вмиг преобразится и предстанет перед вами во всем своем блеске. Подчиненная рыба всегда мягка, внимательна и прекрасно ладит со всеми окружающими. К ней часто приходят поплакаться в жилетку и рассказать о своих проблемах. Она, к тому же, превосходно гадает на картах и предсказывает судьбу, причем относится к этому весьма серьезно. Помните о том, что она способна читать мысли, поэтому не думайте в ее присутствии о таких вещах, о которых вы не хотите, чтобы кто-нибудь их знал. Подчиненного рыбу следует хвалить по возможности чаще, это придаст ему уверенности в себе. Но не забывайте, похвалы должны быть искренними, рыба тут же почувствует фальшь. Помните об особой чувствительности рыб и постарайтесь делать им замечания, если требуется, в тактичном и спокойном тоне, иначе вы надолго выведете их из строя. Деньги не имеют большого значения в жизни рыбы, если только у него на руках небольшая семья. Рыба вполне удовлетворяется скромным заработком и не стремится к богатству. Правда, если ему не хватает денег, он может одолжить какую-то сумму у вас, а долг позабудет вернуть. Это происходит из-за того, что рыбы часто одалживают не для себя, а для других, и потому об этом забывают. После вашего напоминания рыбы непременно вернут вам долг. Зато если вы будете нуждаться в деньгах, можете смело обратиться к рыбе. Даже если у него, скорее всего, не окажется собственных денег, он одолжит их у кого-нибудь из своих знакомых. Рыб подчиненных почти никогда не увольняют. Все дело в том, что они редко задерживаются на одном каком-то месте. Рыбы заранее чувствуют, если ими недовольны, и предпочитают ускользнуть прежде, чем их об этом попросят. Исключение составляют лишь рыбы-одиночки, которых некому содержать. Независимо от пола, у рыбы и мужчины, и женщины, и супруги или супруга чаще всего работают, и поэтому им есть на кого опереться, пока они найдут новую работу. Женщины-рыбы, выйдя замуж, предпочитают заниматься домом. Рыбоподчиненный вряд ли станет претендовать на ваше место. Он втайне даже сочувствует, что вам приходится тащить на своих плечах тяжкий груз ответственности. Правда, сочувствие рыбы весьма недолговечно. Через какое-то время она вильнет хвостом и скроется из ваших глаз, устремившись на поиски нового и неизведанного, что ждет ее в огромном океане жизни. Конец озвученной книги. Читал Юрий Рудник, 1991 год.